578. Урусвати знает, что мысль о вечности не есть мрачное напоминание о смерти. Пчела влетает в жилье, и человек пытается выпустить ее на волю. Так и говорят: выпустить на волю, пусть летит на волю. Не то же ли самое с человеком? Он здесь в неволе, а там на воле. Значит, радость там. Но мысль о вечности дает и радость здесь. Кто мыслит о значении жизни, о перелете через земные препоны, тот умеет радоваться. Невежды полагают, что возвышенная мысль есть символ печали и скуки, но человек, приобщившийся к познанию, будет жизнерадостным. Даже если он вспомнит об ошибках своих в прошлом, он порадуется, понимая, что осознание ошибок уже есть верный путь к изживанию заблуждений. Кто-то удивляется, можно ли в трудные дни говорить о радости. Но радость есть крылья для перелета через пропасть. Когда человек дошел до непроходимой стремнины, он не может обернуться и должен перелететь, чтобы оставить позади опасную границу. Счастье, что человек всегда имеет при себе крылья радости. Красота мироздания помогает вызывать из глубины сознания все искры радости. Вот и еще страница нашей внутренней жизни. Мыслитель указывал на звезды, как на искры радости.